Урок 203 на странице Куф Пей Хет. Начинаем новый маамар. Маамар Пикуда Тиньяна. Текст самого Зогара, строчка 5. Маамар заповедь 2. От Куф Цади Хет. Пикуда Тиньяна. Да Иги Пикуда, да Пикуда, да Ира, и та Хедетба. Вело Навка Мина Леальмин, в Иги Агава. Лемерахем Бар Наш, Лемаре Рехимо. Следующая страница. Шалим. Умани Гурахимо Шалим, да Гавараба, Дихтив, Идгалех Лифанай Вагаятамим. Шалим Берахимута. Да Гу Дихтив Вайомар Элоким Иги Ор, да Рахимо Шлимута, да Икра Гавараба Вагаха Игу Пикуда. Лемерахем бар наш лемаре кедака яуд. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Гасулам, левая колонка, ссылка буквы Куф Цади Хет. Пикуда Тиньяна вихуле, вейточе. Гамитсва штия, зоги митсва, шимитсва таира, Митахезет ба вейна йоцаат мимену леулам. Вегиагава шиагава дамет одано. Адоно агава шлейма. Точка. А митцва шния, вторая заповедь. Зоги митцва — это заповедь, для которой... которую заповедь страха удерживает ее. Или это заповедь, что заповедь страха удерживает ее. То есть заповедь страха удерживает эту вторую заповедь. Война йоца от мемена лаулам. И она, вот эта вторая заповедь, и она не выходит из нее никогда. И она не выходит из нее никогда. То есть она заповедь страха. Веги агава — это любовь. Шиагава дам эт адуно, что пусть человек любит своего господина, то есть Творца, полной любовью. Умагия гава шлейма. А что такое полная совершенная любовь? Зогия гава раба. Шикатув гидгалех лефанай вагая тамим. Тамим пирушо шалемба гава. Это великая любовь. Шекатув, что написано, ибо написано. Идгалех лефанай вагая тамим. В Риши тут было написано. Идгалех лефанай, иди предо мной и будь цельным. Тамим, цельным, означает цельным в любви. Везеу шекату вайомер Элоким ги ор. Зоги агава шлейма ганикрета гава раба. И это что написано. Вайомер Элоким, и сказал Элоким ги ор. Да будет свет. Это и есть полное, цельное, совершенная любовь, которая называется Агава-раба, великая любовь. И здесь это мицва, что пусть человек любит своего господина, как полагается. Бьюра дворим. Кьеша гава гатлуя бадавар дагайну шеба миров това шашпияло. Следующая страница, правая колонка, Асулам. Гашемит барах шаридейзе нидебек бо идбарах балев венефеш. Возвращаемся на нашу страницу, левая колонка. Пояснение слов. Ибо есть любовь, которая зависит от вещей, зависит от обстоятельств. Дословно, зависит от вещи. То есть зависимая любовь. Зависит от нечто того, что представляет какой-то интерес для человека. Да, и ну, то есть, его желанию получить. То есть, что она пришла, эта любовь пришла из миров това, из множества добра, которое ему дал Гашем благословенный. Из-за этого он приклеивается к нему дословно. Он приклеивается к святому, к благословенному сердцем и душой, и нефешем. Гине афаль пишет даву бой барах. Бетахли дашлимут. Миколь маком дахешав лагава бильти шлейма. И вот, несмотря на то, что он приклеивается к благословенному в полной полноте, тем не менее считается это любовью не полной, не совершенной. Везе шедаршу рожаль. В третьей строчке последняя. Там никакой точки нет. Ну, не должна никакой точки быть. Везе шедаршу розаль. Аля пасук этой локим гидалех ноах. Ашер ноах гая царих саад летамхо. Ки гая нисад баров това шиишпиело ашем идбарах. Это то, как объяснили мудрецы Торы, сколько он дает, где брешит раба, большой брешит, есть такая книга. Аля пасук, что они объяснили, интерпретировали на стих из Торы, это Элоким с Элокимом ходил Ноах. Что это значит? Ашер Ноах, а я царих, что Ноаху необходима была помощь, чтобы его поддержать. Ибо Киаянис ад баров това лашпия ло ашеми барах. Ибо его поддерживали тем, что он получал очень много добра, которое давал ему Ашем Идбарах, Ашем благословенный. Амнам Авраам, логая царих саадли тамхо, може готов видалех лефана и вагаятамим. Однако Аврааму не требовалась помощь, чтобы его поддерживать. Как сказано в Торе Гидхалех, иди предо мной, не со мной, а предо мной, то есть впереди меня. Вагая там им, и будь цельным. Ки итхалех лефанай пирушо блисад. Эла лефанай. Вафаль пишелот и да. Им аба ахареха лесадеха. Ки гидгалех лифанай, ибо иди предо мной означает иди без и без помощи, а передо мной. И несмотря на то, это несмотря на то, что ты не знаешь, идет ли твой отец за тобой, чтобы тебе помочь. Везесот рехиму шали. Да, гавара ба дихтиви да лех лифанай вагая тамим. Дайну шой гене црах шум сад. Литам хок моша неймар эцеля врагами та лех лифанай вагая тамим. Шалим берехимута. Шафель пише, ні нотен лаха клум, і коль маком тігія гаватеха шлейма, лейдабек бі бахоль лев венеф. Везешомер, это что он Зогар говорит, Рехимо Шалим. Любовь полная, цельная, совершенная. Это Агавараба, это великая любовь. Дихтив, ибо написано, Итхалех лифанай. Иди предо мной и будь цельным. Дайну, Шилой Генисра, то есть, чтобы тебе не было надобности, чтобы тебе не было никакой надобности, чтобы надобности ни в какой помощи, чтобы тебя поддержать. К Моше Неймар, как сказано у Авраама, отношение Авраама, Итхалех лефанай, иди предо мной. Вая тамим, и будь цельным. Шалим берехемута, что значит цельным? Цельным в любви. Шафальпи, что несмотря на то, что я не даю тебе ничего, тем не менее, тихия гаватеха, пусть будет твоя любовь цельной, совершенной, чтобы приклеиться ко мне, так сказать, слиться во мне всем сердцем и нефеш. Мы поднимаемся в текст Зогара от Куф Цади Тет. Амар Раби Элазар, Аба, Рехимата Башилимо, Ана Шамана Б. Точка. Амарле. Эйма Бри, Каме Дараби Пинхас. Дагаиху Багай Дарга Каим. Точка. Амар Раби Элазар, Ава Рабай Айну, Авашли мата башлиму, детрин ситрин. Ви ло иткалель бетрин ситрин, ла вигу ава кедака яут башлиму. Гасулам, правая колонка. Ссылка буквы Куф Цади Тет. Амар Раби Элазар вихуле. Двоеточие. Амар Раби Элазар. Сказал Раби Элазар. Отец мой. Ава башлеймут. Они шаман, шамати. Пируша. Отец мой, любовь в совершенстве, я слышал ее, я слышал пируша, я слышал ее объяснение. Амарло. Двоеточие. Амор бни ливней. Лифней Раби Пинхас, кигу немца або та мадрига. Амарло, Раби Шимон сказал ему, Аморбни, скажи это, то есть расскажи, скажи дословно, скажи это перед Раби Пинхасом. Ибо он, Раби Пинхас, находится в этой ступени. То есть уже находится в этой ступени совершенной любви. Амараби Лазар Агавара Балиевая колонка Гайну Агава Шлейма Шигиба Шлеймут Мишней Гацадади. Вим лонит калала бишней ацададим, эйн ги агава башлей мут харауй. Потрясающе, потрясающе. Здесь дается нам механизм, как прийти к полной картине, к восприятию полной цельной картины мироздания. И только это дает и истинное наслаждение, счастье, покой и динамику. Все самое лучшее. Амар Раби Элазар, сказал Раби Элазар, великая любовь, левая колонка, то есть цельная, полная, совершенная любовь, что это в полноте, что она в полноте с двух сторон. Вы им лонит колла, если она не включается в две стороны. Эй, не агава башлиму, то это не любовь в полноте, в совершенстве, как полагается. Пируш, пояснение. Ше амарло лефареш пхинат агава раба камеда раби пинхас. Мишум шигу квар хисиг мидата агава раба кейлхата. Ваявин гайтев маши юма. Шамарло, что он, Раби Шимон, сказал ему, чтобы он объяснил. Лефареш объяснил или истолковал аспект великой любви перед Раби Пинхасом, так как он, Раби Пинхас, уже постиг свойства великой любви, как полагается. Выявин, и он поймет, хорошо поймет, что ты скажешь. Вы зашел мы рагавашлы, мата обошли, башилимо, ты трин ситрин двойточи. И это что Зогар, он, Зогар говорит. Полная или цельная, совершенная любовь, совершенная любовь в полноте, в полноте двух сторон. Двоеточие. Кмо шомер лехалам. Бен бадина, о бен бативо, веафилу гунутель эт нишматеха. Тихия гаватха, бо идбарах башлеймут гагмура, кмот баэт шинутен лха, коль товше баулам. Как он объясняет далее? Как в дине, то есть когда тебе дается дин, когда тебе с тобой обращаются, как бы сверху ощущаешь строгость закона, обен быть его, как и в добре тебе дается всякое добро. Ваафилу, и даже если он, Ашем, забирает у тебя твою нефеш, ну, нешаму, твою душу, даже если он забирает твою душу, пусть будет твоя любовь в нем и благословенном, в полном совершенстве. Как и во время, когда он дает тебе все добро, что есть в мире. Мы поднимаемся в текст Зогара от Реш Вальда Тнинан. Бетрин ситрин ит пареш агава рехиму. Я вижу здесь маленькая ошибочка. Девятая строчка, четвертое слово от конца. Там вместо гей должно быть хет. Графическая ошибочка. Рехиму декутша бригу. Двоеточие. Ит ман дерахим ле мигод ит ле утра орха дьомин. Банин с охраной. Шалит аль сонави, архави митакнан ле, умигуках рахим ле, точка. Вила гай е бегафуха, вегедар, следующая страница, але куча бриху гильгуля дедина кашья, еге сния, сняле, велой рахемле клаль, точка, обагинках, рахима, да, лавигу агавады итле и кара. Возвращаемся на страницу куфтет, куфпейтет. Васулам, левая колонка, ссылка буквы РЕШ. Вальдат нинан выхуле. Валькен ламадну бишнея цедадим. Мы форешет агавала кучу бри лакадош баругу. Еш ми, шо гево то бишвильше ешло ошер, арихуд ямин, баним савивло. Мошель альсон ав, драхав яхануло, омидох кахо гевото. Валькен и поэт, валькен, ламадно, и поэтому мы учили, что в двух сторонах объясняется любовь к святому благословен он. Есть тот, кто любит его, любит святого благословен он, бишвиши ешло ошер, так как есть у него богатство, у человека, который получает от Ашема богатство, арихут ямим, долгожительство, дословно продолжительность дней, долгожительство, баним савивло, сыновья окружают его, Мошель аль-Сунав, он правит своими ненавистниками. Драхав яхонуло, дословно, его пути утверждаются ему. То есть дела его идут хорошо, идут как по маслу. Умитохках, и из-за этого он любит его, он любит святого благословен он. Воим а я, воим и ге лазе гефех, а кадош боргу ях зора лава гильгуль бедин каше, и ге сонео то вло яга вото кларь. А если бы было, было бы обратное, наоборот, если бы было противоположное этому, и святой благословен он повернул бы на него агильгуль, колесо жизни, к тяжкому дину, Ихьесуне, тогда бы он возненавидел его, влоягаво то клал, и совершенно бы не любил бы его. Умешум зе агавазо эйна агаваши ешла есот. И поэтому так, эта любовь, она не любовь, у которой есть основание, у которой есть фундамент. Следующая страница. Цадь, куф, цади. Правая колонка асулам. Пируш. Шабитох шешоре шагавато моюсад аль двар машеву, немца, им битель гадавар битлагава. Вот это есть принцип. Пояснение. Шабитох шешоре шагавато, ибо так как корень его любви, корень, то есть источник его любви, моюсад основан, имеет своим основанием, основывается на чем-то другом, на чем-то, неважно, на чем-то другом, чем любовь к Творцу истинная, как бы то ни было, как бы он к нему ни относился. Немца получается, что он, что им, бета, беталь, им, что если аннулировался, если это все аннулировалось, то есть, допустим, успех у него аннулировался, что-то вот это все добро, которое он получал, если это аннулировалось от него, то ушла бы, то аннулировалась бы и его любовь. Понятно, он любовь зависимая от того, что у него, от его обстоятельств. То есть у него хорошо идут дела, значит, он любит Творца. А если бы это все повернулось на 360, на полностью на 180 градусов, то есть то я поэтому и называю это колесо, да, колесо жизни, то он бы его не, он возненавидел бы Творца. Пропала бы эта, такая любовь. Это относится к любой форме вот такой вот зависимой любви. Текст самого Зогара от Реш Алеф. Рехиму де икар, де, ик, де, де икра шалим, агу, да гаве бетрин ситри. Бен бадина, бен бетиво, витикуна, де архавы. Точка. Де рахим ле, ле маре, кама детнина на филугу натиль нишматха, нишматех, нишматха, минха. Да, иу рахиму шали. Де гаве бетрин ситрин. Точка. Вальда, орде маасе брешит, нафак, лаватар агнис. Ад, кад, агнис, навак, дина, каша. Вейт калилу трин, ситрин, кехада. Лемагавы шриму, да, гава, кеда, каю. Асулам, правая колонка. Ссылка буквы Реш Алеф. Рехимо, де икры шалим, выхуле. Двоеточие. А гава, шеникрет шлейма, ги, от, ота, а гава. Шири бишней цададим. Бен бадин, бен бах, бен бахесет, вагацлахат драхав. Любовь, которая называется цельной, совершенной, она та любовь, что с двух сторон, как в дине, как в строгости закона, так и в хеседе и в успехе в его делах. Дословно, в успехе его путей. В успехе делах человека. Шиягав это кадош бургу кмо шаламат до афилу гудлакех мимхаэт нишматех. Зо ги агава шлейма шиги башнея цададим. Чтобы любил святого благословен он, как мы учили. Даже если он, святой благословен он, забирает от тебя твою нешаму, твою душу. Зоги ава, вот это любовь совершенная, что она с двух сторон, со стороны хесед, хеседа и дина. Точка. Валькен гаор шельмасе брешит яца, вахарках нигназа каше, нигназ яца, дина каше. В нехвалу бедаться дадим, хесед вадин, яхет, шейхю шлеймот. Валькены поэтому, аор шельма себрешит, яца, поэтому свет, деяние творения вышел, то есть появился, то есть первозданный свет, свет деяния творения, акта творения, а затем был спрятан. А когда он был спрятан, вышел, появился, вышел дин, вышел тяжкий дин. В нехвалу и две стороны включились друг в друга. Какие две стороны? Хесед и дин. Они включились друг в друга вместе. Шиихью, чтобы они были в цельности, в полноте, в совершенстве. Зоги агава каравуй. Вот это любовь, как полагается. Пируш, пояснение. Кягор шунивра бешешетимей бреши, дагайну, бама марги ор. Хазар ванигнас, Боже готов. Ги ор, леолама зе, ваги ор, леолама ба. Кинигнас га ор, миолама зе, вегумит гале ракла цадиким, левая колонка леолама ба. Велама нигназ, гу, вегу, кад игназ нафагдина кашья. Шо им гнизат га ор, яца дин каше баолама зе. Шаридей зе, вейт калилу трин ситрин кехада, лемагаве шелимо. Шенитан маком лейт калут бет акцавод ка аха. Киатат ицвайера и шарут легалот шлеймута гавато гамбаша шинотель эт навшо мимену. Венитан маком лаш ламат агава. Точка. Возвращаемся на правую колодку. Кигаор шинивра бешешет, ибо свет, который был создан в шесть дней творения, то есть Бамаамар, то есть высказыванием Творца Иги Ор, да будет свет, Хазар в них нас, он был снова спрятан, как сказано выше. Иги Ор, да будет свет, объясняется в Брешит Алеф в Зогаре. Да будет свет. Вот это, что сказано в Торе. Иги ор, да будет свет. Это, объясняет Зогар, леолам азе. Это для этого мира. Вайги ор, и стал свет. Стал свет. Это для будущего мира. Кинегнаса ор, миолам азе, ибо свет был спрятан от этого мира. Вагу Мидгалей, он раскрывается только праведникам в будущем мире. Велама Нигназ, и зачем, почему он, левая колонка, почему он был спрятан? Вагу, и это почему? Кад Агнес Нафагдина Каша. Когда он был спрятан, вышел тяжкий день. Строгий закон, да? Тяжкий день. Шиим гнизад аор, что вместе с упрятыванием первозданного света вышел тяжкий день в этот мир, в этом мире. Шальдей зе, что из-за этого выйдет калилутрин, две стороны включились как одну стали одной. Лемагавы шелиму, чтобы быть полноценной, чтобы быть в совершенстве. Шанитан маком лейт калут, что он дал это то, что спрятал свет Ашем, он дал этим самым место включению двух концов в одно. Двух краев, лучше сказать, в одно. Киата тицвайер, ибо теперь сформировалась возможность раскрыть полноту совершенства его любви Творца Гамбаша и человека также, то также и в момент, когда Ашем забирает, когда Ашем забирает от него его душу. Вот это дало возможность человеку также стать совершенным. Венитан маком, и дано место цельности, совершенству любви. Баофы. Шим лога я не гназ, вагадин акаше лога я не гла. Айта гавараба зо хасра мигацадики. Таким образом, что если бы свет, этот первозданный свет, не был спрятан. Не был спрятан. И жесткий дин, тяжкий дин не был бы раскрыт. То тогда бы великая любовь, эта великая любовь, она бы ей бы не доставала праведникам. И не было бы у нее абсолютно никакой возможности прийти хоть раз к общности раскрытия. То есть она не могла бы раскрыться никак, ни хоть раз. Не могла больше, не могла бы вообще раскрыться. Текст Зогара от Решбет. Натли раби Шимон винашки. Точка. Ата раби Пинхас винашки у бархи. Ваамар вадайку чабриху шадрани гаха. Дагу негиро дакик. Де амру ли дейт калель бавитай. Улаватар нахир коль альма. Точка. Амар раби Лазар. Вадай лоит старых. Лейт наша, гир а бахоль пикудин, коль шекен ба пикуда да. Ид старих гир а лейт дабка багай. Я бы здесь точку поставил в 11 строчке перед последним словом. Аех ид дабекет агава. И беситра хад тава. Камаду Итмар, ваягав утро витава, орхей дихая. Баны, мизоны, кедин ид старих леатара ира, оламехадель делой гром хова. Точка. Вальда ктив, ашаядам мефахет тамид, бегин деа кликалиль, Ира Багава. Гасулам, левая колонка. Ссылка буквы Реш Бет. Натли раби Шимон вихули. Двоеточие. Лакхо раби Шимон, винашко, раби Шимон взял его и поцеловал. Ба раби Пинхас винашко вархо, подошел раби Пинхас и поцеловал его и благословил. Вамар. Вода якадош борогу шалхани кан, зэгу ор гадак шамру ли шаніхлаль бибіті, улахарках яїр коля улам. И он сказал раби Пинхас, конечно же, святой благословен, он послал меня сюда. И это вот раби Лазар, это, он говорит про раби Лазар, это тонкий свет, что мне сказали о нем Шенихлаль, что он включается в мою дочь. Происхождение его от его дочери. Улахарках, а затем он будет светить всему миру. Амара Белазар вадай гаира эйнацриха лагишахеях бахоль гамитсвот. Коль шекен бамитсва зога вацриха гаира лейдабек. Следующая страница, правая колонка, страница Кувцади. Алев, правая колонка, ба. Возвращаемся на нашу страницу Куф Цади. Амар раби Лазар, сказал раби Лазар, конечно же, страх Эйнацриха не должен забываться во всех заповедях. И тем более в этой заповеди любви, необходимо страх. Необходимо, чтобы страх включался в нее. Следующая страница Кувцади Алев, Гасулам правая колонка. Вэх и медабекет. И как она включается? Словно прилегает. Гайну. Кягава и тоф митсаде хаде камур. Башашинотен ло ошар ветов арихут ямим. Баним умезон. Васрихим лорер аира. Улира шло и громахет. Вейт хафей халав агельгуль. Агельгаль. То есть, киагаваги, ибо любовь это тов митсадаха, это добро с одной стороны. Слушай, внимательно это все надо прорабатывать, это очень досконально. Ибо любовь это добро с одной стороны, как сказано Башаа в тот момент, в момент, когда он дает, дает ему, когда Ашем дает ему богатство, добро, арихутямим, долгожительство, сыновей, пропитание. И вот тогда, слушай внимательно, и вот тогда необходимо пробудить страх и бояться, бояться как бы не вызвать греха. Ибо тогда повернется колесо жизни в обратную сторону. Вальзе кату вашей адамы фахетта миде кигаира клула багава. И об этом написано. Счастлив человек, который постоянно боится. Ибо страх, ибо постоянно страшится, ибо страх включается в любовь. Следующий от Реш Гимель. И вот в нашей копии, как ни странно, это очень, по-моему, и одно место такое, что нет у нас начала этого. Вот на этой же странице Куф Цади Алла вверху должны быть еще две первые строчки самого ота текста Зогара. Его нет. Ну, мы потом вставим их, но неважно сейчас для тебя. Ты их видишь, я их зачитаю. Зачитаю их сам, а потом в его переводе мы увидим и их. Это все это найдем обратно, эти две строчки, которых не достает почему-то в нашей копии. Я читаю текст самого Зогара Реш от Реш Гимель. Вагохи ицтарих месит беситра ахра дедина кашья лейт арабе ира точка кахамы дедина кашья шаре алавы кединит ар ира выдохаль лемаре кедака яуд. Следующая страница. Вот там это у нас уже есть. Это две первые строчки. А в следующей странице Куф Цади Бет у нас есть продолжение, третье продолжение этого ота самого Зохара. Вело и каше бе лебе. Точка. Вальда ктив умыкаше либо. И польбара багуситра ахра. Следующая страница. Куф Цади Гимель, здесь я вижу в нумерации, там ошибка, вторая буква должна быть цади, а тут здесь я вижу айн в нумерации страницы куф, цади, гимель должен быть. Да икры ра, точка, иштахах ира, да ит ахедет бетрин ситрин, точка. Вит калилат минайгу, о, здесь тоже ошибка, первой строчки, предпоследнее слово вместо хет надо сделать гей. Графическая ошибка. Веда игу. О, здесь тоже вижу ошибку. Во второй строчке тоже самая, та же самая ошибка. Вместо хет должно быть гей. Игу агава шлеймата кедака йод. Возвращаемся на страницу Куф Цади Алеф. Секундочку, сейчас посмотрим дальше, что. Раз. Еще можно немножко пройти. Мы возвратились на страницу Куф Цади Алеф. И Гасулам, ссылка буквы Реш Гимель. Вехохи и старих беситра вехуле двоеточие. Веках царих леорера ира бецата эха в ахер шель дин каше. И так необходимо пробудить страх с другой стороны дина, тяжкого дина. Ки кашеро эше дин каше шура лав йорер аз гаира ваяре мипней адуно карауи вело и кашебо лаво либо о. И ки кашеро э, ибо когда человек видит, внимательно слушай, что он говорит, ибо когда человек видит, что тяжкий дин покоится на нем, йоэр аз, пусть тогда пробудит страх. И пусть в яре, и пусть он страшится лика своего господина, то есть ваш Ашем, как полагается. Велоика шелебой. Велоика шелебой означает, и пусть не утяжеляет, пусть не утяжеляет свое сердце. То есть пусть не упрямится. Пусть не делает твердым свое сердце. Знаешь, чтобы оно затвердело. То есть противится. Пусть не противится, другими словами. Вас, вааль зе катув умакаше либо и поль ра. И в этом написано, стих такой есть. Тот, кто утяжеляет свое сердце, то есть упрямится, он пойдет в зло. Дайну шиполь бацада ахер гахушени крара, то есть он упадет в другую сторону, в другую сторону, которая называется зло. Немцет гаира шенитахза бешнеца дадим бацада тов вагава у бацадина каше в нихлелет бэм. Получается, страх, что он удерживается на двух сторонах. В стороне добра и любви, и в стороне тяжкого дина. Венехлелет мигам и включается ими, и включается в них. Состоит из них. Ва има ира нехлелет бецада това агава ги агава. Шлеймахаруй, если страх включается в сторону добра и любви, то это цельная, полная, совершенная любовь, как полагается. Биюра дворим, ки аира, ги митцва, колелет коля митцвот шабатура, льюта, гаша арле мунатой барах. Шелефи и торрут ирато, кен шура, бо гаймуна багишгаха то и барах канель. Валькен лоид старихли ит наше ира бахоль пекуди. Эйн лишко ахаира бахоль митцва у митцва, Коль шекен бепикуда давы, коль шекен бемитсвата агава, ше срихим леорер има гаира, ки бемитсвата агава, гаира митьяхедет ба мамашканай. Пояснение слов. Ибо страх – это мицва, а кулелит – коль, которая включает в себя все заповеди, что в Торе. Так как она представляет собой врата к вере благословенного. Шелефии, Торут и Рато, что в соответствии с пробуждением его страха, так в этой же мере покоится на нем вера в управление благословенного, как сказано выше. Валькен, и поэтому лоид старых необходимо не забывать. Здесь сам он еще раз переводит, я переведу его слова ивритские, иметь удачу, получится двойной перевод. И поэтому нельзя забывать страх во всех заповедях. Коль шекен бапикуда да. И тем более в заповеди любви, что необходимо пробудить ее вместе со страхом. И бамитсва да агава, ибо в заповеди любви аира митяхедет, страх объединяется в ней действительно, как сказано выше. Валькен срихин леорер аира, бебета ситрин шелягава, ген багава, баэт тиво витикуна дей архавы, ген багава, баэт дина кашья, кмоше котов, кмоше омер в олег. И поэтому необходимо пробудить страх в двух сторонах любви, с двух сторон любви. Как в любви во время, когда ему все хорошо у него и хорошо идут дела, а также и в любви во время дина, жесткого или тяжкого дина. Как он далее объясняет. Взэшо мэр ид старих ера лейдабка багай аех и дабекет агава. И это, что он Зогар говорит. Страх должен включаться, прилегать или включаться в нее, в любовь. Гаех и дабек это гава. Как она включается, или как она прилегает? Давай точнее. Море шонит абидварав бемаша марша гава шалим губает шрутель навшо дгайну поэт дина кашья. Вынахшовше гакавана и шлоли фахот клумы в пнейга дина каше. Рак лид дабек багавато, бамасирот, бамасирот нефиш, бли шум гира. Очень важно, что он говорит нам. Он здесь учит, что не надо склоняться к его словам в том, что он сказал, что любовь совершенная, она во время, когда Ашем забирает у него душу. Нефиш. То есть во время тяжкого дина. Венахшов. И он считает, что считается, что смысл этого, что и как будто смысл этого, что ему совершенно не надо бояться тяжелого дина, а только включаться в любовь, в его любовь, самопожертвованием, помесират нефеш, без абсолютно без какого-либо страха. Понятно? Нет, он говорит, это совершенно не так надо понимать. Везеу шемесае. Что, то есть, страх обязательно должен быть. Понятно? Это он хочет сказать, что везе шемесае, шейт старих, ира, лейдапка багай, а ехид и дабек. Ава, шегамет, ир, а царих леорер, баэта, ги, кмошем, леорер, рехиму шалим. Что также и это, чем он завершает, то есть заключает, делает заключение, что также и, что также и страх необходимо пробудить во время, в то время, как и он, как он и пробуждает, цельную, полную любовь. Понятно, что не только вот тогда говорить, а я люблю Ашем, любовь держать, только любовью держаться за любовь, но и пробуждать в себе этот страх. Вот это с двух сторон должна быть вот эта позиция. Вигиней. Хозер аль бета ситрин шеля гава шемивила эль. Дайну бен бадина бен бативо. Витикуна де Орхави. Веомер шецрихим лоорер гаира бабет ситрин аситрин шель агава шабаэт ативо витикуна де Орхави. Царих лоорер ира левая колонка мипана витбарах шима и гром гахет виткарер мягавату витбарах в немца базе шоколела ира багава. Возвращаемся в правую колонку. Вегина, и вот, Хозер, он возвращается на то, что он сказал, что две стороны любви, Шемиви, которые он приводит выше, то есть, от Дина, то есть, когда проявляется Дин у человека, на человеке, и когда, как проявление Дина, как и так и проявление добра, и когда у него хорошо идут дела. То есть две, в двух сторон. В Омере он говорит, что срехим лаурера ира, что необходимо пробудить страх в двух сторонах любви. Шабаэт гайтиво, что во время, когда ему хорошо, и когда у него идут хорошо дела, необходимо пробудить страх, левая колонка, перед благословенным. Что за страх? Как бы он не вызвал грех. Как бы этот человек не вызвал грех. Понимаешь, можно тебе хорошо, и все идет хорошо, как по маслу, и тогда можно очень легко, как сказать, забыться, и тогда можно согрешить, и все повернется в обратную сторону. Вейт Каррер, и он говорит, и объясняет там, можно как бы не вызвал греха, и не охладела бы его любовь, не охладел бы от любви благословенного. И получается этим самым, что он включает страх в любовь. Вехен баситра габет шаля гава баэт дина кашия йорер ира мимену идбарах вело и каше либо вэсиях да то мин один. В немца базе шигам кан колель га ира ба гава. Вэйно гэк кен немца та мид ба гава шлейма карауй легьот. И также с другой стороны, со второй стороны любви, две стороны любви, то есть, со второй стороны любви во время, когда проявляется тяжкий дин, пусть человек пробудит страх перед благословенным, и пусть не утяжеляет свое сердце, и пусть не рассеивает свое внимание от Дина, свою в немца и получается тем самым, что также и здесь включается страх, включается в любовь. Если он так себя ведет, получается, что он всегда в полной любви, как полагается быть. Валит калут аира багава баситра детиво меви гапасука шея дамбот мефахет тамид ведореше тамила тамид шемашма афилу баэт шега шемит барахосетю товот имо цари камкен лефахет имемену вагайну шемай громахет. Валит калут и на вот это включение, на включение, на аспект включения страха в любовь, в стороны, в беситра детива, в стороне добра, приводит он стих «Ашрей адам бефахет тамид» – «Счастлив человек, который всегда боится, страшится». Это великий страх, совсем другое, чем материальный страх, что-то потерять здесь, в нашем мире, или что-то другое. Ведореш – это мило. И он поясняет слово «тамид» – «всегда», что оно означает. Даже во время, когда Шем, благословенный, делает с тобой добро, необходимо также бояться его. То есть, что, может быть, как бы человек не вызвал грех. Валь иткалута ира багава баситра дитина мивига катув мекаше либо и поль бара. Ша машмауд ги, ша эйла кашот либо баэт один мишум там ше баулам. Ки аз еполь ситра ахрады икра ра. В аспекте включения страха в любовь со стороны Дина он приводит стих «Мекаше либо еполь бара». Тот, кто утяжеляет свое сердце, то есть упрямится, падет в зло. Шамашмауд, и что это означает? Означает, что эйнакашо, что не надо, нельзя, то есть нельзя утяжелять свое сердце. Не рекомендуется утяжелять свое сердце во время Дина по никакой причине, что в мире. Понятно? Никакая причина, что в мире, что в этом мире, что в мире не должна привести тебя к тому, чтобы утяжелять свое сердце, то есть упрямиться или затвердеть как бы сердце. Очень-очень важно, что он говорит. Это только и дает освобождение души. Ки ази поле сидрах, ибо тогда он упадет в ситру ахра, которая называется зло. Элаше црихи мазле орер бейотер это ира ле ира лифанав лихлоль га ира багава шалим шило. Шабаэт гаги. Но что необходимо тогда пробудить еще больше страх, чтобы бояться его, перед ним, дословно, и включить страх в любовь, в его полную любовь, в его совершенную любовь, что в этот момент. Амнам ген гаира ришона ген гаира шния, эйнан хас вишолом лето эн этот смо, эн рак мефахеде шема има эт, басият нахат рух лиет срова гавен гейтев. Однако, как первый страх, так и второй страх, они не дай Бог, не для своей пользы, не для личной пользы, то есть не для желания получить ради себя, а только из-за страха, что может быть, он не уменьшил делать приятное своему создателю, и пойми это хорошо. Мы здесь остановимся на этом месте.